мне нету места, мне тесно. Стою на месте, танцуем вместе. Ты обними меня под эту песню прелестно. Когда танцуем вместе, вместе. Come on, yeah. Ты кричишь все громче, но тебя не слышно. Ты кричишь устало, забивая виски. Тебе не до сна, в голове бодрый ветер. В голове ветер дует, дует добрый вечер. Все смотрят на тебя, ты потянись рукой. В объятиях твоих крепчайший алкоголь. Нам точно не до сна, но вместе ты не стой. Танцуй ты со мной, вместе со мной. Звук проникает в тело. Ты запомнишь этот танец надолго. Я же запомню, как выглядит твоя попа. Закрываю глаза, но все равно тебя вижу. Мне нравится, как мы палимся. Не даешь моему телу расслабиться. Одна пара отвалится. Танцуем так, как будто это последняя пятница. Пока не погасли огни. Ты меня крепче обними. Ты обними меня. Меня. Музыка, я...